А что, зомби именно этим и занимаются? Кто? Старина Сдумс? Нет, это не в его натуре. При жизни он терпеть не мог всякие пляски. Знаете, что я скажу? Никогда не доверяйте богам Вуду. Нельзя верить богу, который все время улыбается и носит цилиндр. Лично я придерживаюсь в жизни именно этого принципа. Да будь я проклят, если уступлю свою спальню какому-то зомби. И это после стольких лет ожидания. Да, забавные у тебя принципы. Сдумс неторопливо разбирался в собственной голове. Довольно странно. Сейчас он был мертв, или не жив, или как там еще, а ум функционировал лучше некуда. При жизни такого не случалось. Контролировать тело тоже становилось все легче. Об органах дыхания можно было не волноваться, селезенка каким-то образом заработала, органы чувств слышали, видели, обоняли и так далее. Правда, некоторую загадку по-прежнему представляли органы пищеварения. Он посмотрел на свое отражение в серебряном блюде. Выглядел Сдумс все таким же мертвым. Бледное лицо, красные мешки под глазами, мертвое тело. Работающее, но тем не менее мертвое. Это разве честно? Где справедливость? Где достойное вознаграждение за искреннюю веру в реинкарнацию на протяжении долгих 130 лет? Возвращаешься к жизни трупом? Вот она награда. Неудивительно, что мертвецов по большей части считают довольно злобными тварями. О да, должно было случиться нечто чудесное. Если рассматривать отдаленное будущее, конечно. Если же рассматривать ближайшие или среднеудаленные перспективы, то должно было произойти нечто абсолютно ужасное. Примерно такая же разница существует между наблюдением за прекрасной новой звездой, появившейся на зимнем небе, и нахождением рядом со сверхновой. Между рассматриванием капелек утренней росы на тончайших нитях паутины и попаданием в эту сеть в виде мухи. При нормальном течении событий это бы не произошло еще много-много тысяч лет. Но сейчас оно должно было произойти. И начаться все должно было в давно заброшенном, покрытом пылью шкафу, спрятанном в полуразрушенном подвале. А подвал тот находился в тенях, наиболее старом, самом опасном квартале Ангморпорка. Плюх. Звук был мягким, словно первая капля дождя упала на вековой слой пыли. Может пустить по его гробу черную кошку? У него же нет гроба! Взвыл казначей, чьи отношения с рассудком не отличались крепостью уз. Хорошо, значит, купим ему хороший новый гроб, а затем заставим кошку пройти по нему. Нет, нет, это глупо. Надо заставить его пройти через бегущую воду. Что? Бегущая вода. Мертвецы ее на дух не переносят. Собравшиеся в кабинете арк-канцлера волшебники с глубоким интересом изучали это предложение. Ты уверен? Спросил декан. Хорошо известный факт. Небрежно ответил профессор современного руносложения. «Интересное предположение», — с сомнением в голосе произнес декан. «С ней ему ни за что не справиться». «А где мы возьмем бегающую воду?» «Не бегающую, бегущую, проточную. Река там, озеро», — быстро объяснил профессор современного руносложения. «Мы должны заставить его пройти по проточной воде». «Мертвые этого не умеют». «Я тоже не умею ходить по воде», — сказал декан. «И он тоже, и он мертвец, кругом мертвецы», — завопил казначей, слегка утративший связь с реальностью. «Не дразни его, видишь, человеку плохо». Профессор успокаивающе похлопал трясущегося казначея по спине. «Но я и в самом деле не умею ходить по воде», — стоял на своем декан. «Я тут же утону». «Я не имел в виду, что нужно ходить прямо по воде. Мертвецы не могут пересечь реку или ручей даже по мосту. А он один такой?» — осведомился профессор. «Или у нас начнется эпидемия?» Арк-канцлер забарабанил пальцами по столу. «Это крайне негигиенично, когда мертвые везде болтаются», — заметил он. Все замолчали. Такая мысль никому не приходила в голову, но, наверное, чудак Улли был именно тем человеком, кто мог до этого додуматься. Наверное, чудак Улли был либо лучшим, либо худшим, в зависимости от вашей точки зрения, арк-канцлером незримого университета за последние 100 лет. Прежде всего, его было много. Не то чтобы он был исключительно крупным мужчиной, просто чудак Улли обладал какой-то странной способностью заполнять все свободное пространство. За ужинами он напивался и начинал во всю глотку горланить какие-то никому неизвестные песни, но это было нормально, достойное волшебника поведение. Зато потом он закрывался в своей комнате и всю ночь бросал дротики, а в 5 часов утра отправлялся стрелять уток. Он кричал на людей. Он постоянно всех поддразнивал. К тому же он практически никогда не носил надлежащее арк-канцлеру одеяние. Чудак Улли уговорил грозную госпожу Герпес, управляющую хозяйственной частью университета, сшить ему мешковатый костюм без вкусных сине-красных тонов и дважды в день на глазах у изумленных волшебников упрямо бегал в нем вокруг здания университета, крепко подвязав остроконечную шляпу шнурком.